Ип и компания спешили по извивающейся тропинке к месту посадки корабля. Демоны с опаской продолжали поглядывать на инопланетянина, но сердца подсказывали, что он был их другом, и что вот, наконец-то, они участвуют в настоящей игре, и они еще яростнее крутили педали. В это самое время преследователи неслись вдоль озера мимо кемпингов и коттеджей. У домика лесника они притормозили. «Нет, здесь никто не проезжал», — лесник в недоумении поглядывал на машины, сгрудившиеся на грязной дороге. «Что случилось? Кого они ловят?» Из-под буксующих колес летели камни и комья грязи. Затем машины развернулись и выбрались обратно на асфальтированное шоссе. «Теперь куда?» — спросил водитель головной машины, сержант с дергающимся веком, и, словно подчиняясь какому-то внутреннему приказу, крутанул баранку влево. Остальные машины последовали за ним. Агенты настаивали на тщательном прочесывании местности. Шла большая охота. «Развилка! Разделяемся!» Переговариваясь по рациям, полицейские рассыпались веером по разным дорогам. Машины то сближались, то разъезжались. Водители их не сознавали, что действует по сигналам, исходившим от преследуемого ими инопланетянина. А он тем временем своим телепатическим зондом поспешно обследовал небосклон. Ип трясся на багажнике, вцепившись длинными пальцами в края корзины. Голова его звенела от сигналов. «Знакул, неркс, нагул, слышишь ли нас?» «Слышу, мой капитан! Прошу, поспешите, зангул, зингул, нерк, нерк!» У велосипеда Тайлера колеса слились в круглое пятно. Долговязый паренек выжимал из своей машины максимальную скорость, увлекая за собой остальных. Майкл, ехавший чуть позади, вдруг услышал далекий звук полицейской сирены. «Догоняют!» — крикнул он брату. «В проулок!» — скомандовал Эллиот, на крутом вираже объезжая остальных. Грек и Стив ринулись за ним. Старые покрышки стонали от разбитого асфальта в проулке. Кратчайшим путем к холмам, которые сейчас казались мальчикам далекими, как никогда. «Направо», — указал агент, следуя приказу своего пальца, который, казалось, начал светиться. «А откуда я знаю, куда ехать? Знаю только, что знаю. Направо, направо!» Тормоза заскрежетали, машины круто свернули в проулок. Полицейские съезжали со всех сторон и гуськом тянулись по развороченной мостовой. Машина, за рулем которой сидел сержант с дергающимся веком, неслась впереди с воющей сиреной. С другой стороны проулок перекрыли машины с агентами. «Вот они!» Эллиот соскочил с седла возле какого-то старого гаража и по бетонным ступенькам вкатил велосипед наверх. Майкл и Тайлер последовали за ним. Не отстали и Грег со Стивом. Ребята выскочили в соседний переулок. Инопланетянин огляделся вокруг, выпуклые глаза его вращались. «Не допусти, чтобы меня схватили! Ксер-ксер-нарк! Ты слышишь меня, мой капитан?» «Зерк-негр-винснак! Капитан велит поторапливаться! Опасность, опасность, опасность!» Преодолевая крутой подъем, ребята спешили к высоким холмам по тропам, известным им куда лучше, чем людям в машинах. Преследователи сгрудились в переулке. Образовалась пробка. Пришлось разворачиваться, маневрировать, и погоня продолжалась. «Изворотливый крысята!» — буркнул под нос сержант в головной машине. Левое веко его дергалось, словно мигалка. Подавая назад, он сбил несколько мусорных баков, моля Бога, чтобы за ними не оказалось какой-нибудь старухи или ребенка. Не выключая сирену, он вырвался из переулка, свернул влево, как приказывал глаз. «Маленький негодяй!» — бормотал ключник. «Лживый маленький сукин сын!» — он вспомнил скорбное выражение лица Эллиота. «С такими способностями мальчишка далеко пойдет. Так одурачить всех, когда добыча была уже в руках!» «Сворачивай, сворачивай!» — завопил он. Водитель резко повернул баранку, выехав обратно на улицу, как раз в тот момент, когда Тайлер и Эллиот появились из соседнего переулка. «А черт!» — воскликнул Тайлер. «Они!» Последний отрезок улицы на их пути, последний квартал, за которым начинался спасительный лес, был перекрыт. Из машин высыпали агенты и полицейские. Эллиот свернул было обратно в проулок, но и там уже появились полицейские машины с мигалками. Мальчики были окружены. Тайлер пригнулся к рулю и нажал на педали. «Попробуем проскочить!» Он помчался вперед, за ним Майкл и позади Эллиот. Велосипедисты на предельной скорости устремились в просвет между двумя полицейскими машинами. Грек и Стив образовали фланги несущегося вперед клина. Впервые изо рта Грега не текла слюна. «Ничего не выйдет», — подумал он, но продолжал работать педалями. Встречный ветер плотно прижимал к голове крылышки на шапке Стива. «Если врежусь в полисмена, не миновать ночи участки». Велосипедисты неслись на цепь стоявших поперек улицы полицейских, агентов и людей из военизированной охраны. Все пути были отрезаны. «Опять неудача», — с горечью подумал Эллиот. «Но мы сделали все, что могли». Ип поднял палец, и велосипеды взмыли воздух. «Будь я проклят!» — ругнулся начальник полиции, задрав голову кверху. «Пять велосипедов...» плыли над домами. У ключника все оборвалось внутри, словно он шагнул с крыши. Велосипеды плавно пронеслись над телефонными проводами и растворились в вечерних сумерках. На мостовой осталась только шапка Стива. Ип посмотрел на землю, проплывающую внизу. Сейчас ему было хорошо. Сердце фонарик сияло в вечерней темноте сквозь прутья корзины. Сова, дремавшая на излюбленном суку, проснулась и лениво взмахнула крыльями. «Пора ужинать!» Она взмыла вверх. «Но что это?» Пять чудовищ пролетели мимо. Испуганно щелкнув клювом, птица ошарашенно метнулась в сторону. «Неужто летучие мыши в наших краях так вымахали? Или я спятила?» — подумала сова. Велосипеды уже исчезли вдали. Эллиот указывал путь, остальные следовали за ним. «Когда же это кончится?» — взмолился Грег, закрыв глаза. Рядом летел Стив с развивающейся шевелюрой. Холодея от страха, он убеждал себя — это все сестры. Ип, не отрываясь, разглядывал далекое небо, прощупывая его сквозь густую облачность всепроникающим зондом. «Снагзаргдарву! О, мой капитан, где ты?» «Снаргдаргдарг!» Лицо капитана возникло перед телепатическим взором Ипа, самое надежное, самое совершенное и величественное из всех лиц древних межгалактических путешественников. Улыбка мелькнула на его черепашьем лице, преисполненном высшим разумом, и исчезла в скрытых частотах стремительного спуска. «Лес!» — закричал Эллиот. «Наш лес!» Внизу Мэри, следуя указаниям Лэнса, вела машину к тому же месту. «Вверх по просеке!» — угрюмо скомандовал он. «Величайшая погоня всех времен и народов, а он не участвует в ней!» Герти сидела между Мэри и Лэнсом, держа на коленях горшок с геранью, на которой распускались все новые и новые бутоны. Лэнс смотрел вперед на кроны деревьев. «Я чувствую какие-то сигналы», — сказал он. «Остановитесь». Мэри затормозила, они вышли из машины. Лэнс шагал впереди. Мэри, держа Герти за руку, за ним. Они медленно пробирались сквозь кустарник. Путь по воздуху был легче, и велосипедисты быстро направлялись туда, где был установлен передатчик. «Здесь!» — и поднял палец, и велосипеды начали плавно снижаться. Коснувшись травы, они прокатились немного вперед и остановились. Передатчик действовал. Эллиот подошел к нему, как вдруг сверху землю осветил луч цвета лаванды. Мальчик замер на месте и обернулся к кипу. Старый ботаник вошел в освещенное лучом пространство, и они посмотрели наверх. Над ними, сияя мягкими огнями, реял великий корабль. Эллиоту показалось, будто с неба спустилась огромная игрушка с рождественской елки. Он любовался великолепием корабля, пораженный его величием и мощью. Это было умноженное в миллионы раз самое большое сердце-фонарик, которое когда-либо видела Вселенная. Свет его окутывал Эллиота, по телу мальчика пробегали волны любви и свершившегося чуда. Он посмотрел на Ипа. Глаза старого путешественника расширились при виде родного корабля, властелина Млечного Пути. Из изящного корпуса светили огни, и в их отблеске Эллиот ощущал разум космоса в его самой совершенной форме. Ип посмотрел на друга, который помог ему сквозь немыслимые дали связаться со своими. «Спасибо, Эллиот!» Голос инопланетянина окреп, в гармонии с кораблем стал звучнее. «Я обещаю», — обратился он к светящемуся люку, — «никогда больше не подглядывать в окна». Но тут и почувствовал присутствие на поляне посторонней волны и увидел Мэри. Молча он долго не сводил с нее глаз. Герти подбежала к нему. «Вот твой цветок, Ип», — сказала девочка, протягивая герань. Он поднял ее на руки. «Будь хороший!» На краю освещенной поляны мелькнула тень, и послышался лязг ключей. Ип опустил Герти на траву, обернулся к Эллиоту и взял его за руку. «Пойдем со мной». «Нет, я остаюсь», — ответил Эллиот. Старый путешественник обнял мальчика. Чувство космического одиночества овладело им сильнее, чем когда-либо. Он дотронулся до лба Эллиота и кончиками пальцев запечатлел на нем формулу, которая должна была освободить мальчика от гипноза звезд. «Я буду здесь», — сказал он, касаясь груди Эллиота. Старый ботаник заковылял по трапу. Свет великой драгоценности, падавший из люка, освещал его, и он ощутил, как усиленные в миллионы раз эманации высшего разума зажглись в нем, а сердце фонарик, как и сердце Эллиота, позабыв о чувстве одиночества, наполнилось любовью. Бережно прижимая к груди герань, он вступил в нежный свет корабля. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.